Ситуации на проверку обучаемости и умение быстро адаптироваться к новой информации. Общая схема построения такого рода ситуации состоит в том, что мы задаем типичную для конкретного вида деятельности задачу и даем некоторую вводную информацию. Задача кандидата — использовать не только типовые технологии или навыки, но и новые данные. Ответы не приводятся, так как ситуации принципиально проверяют те же навыки, которые были представлены ранее. Основное, что следует оценить, это то, насколько полно использовал кандидат заданную ему информацию. Ситуация номер один. Оборудование, которое мы производим и продаем, отличается от продукции основных конкурентов значительно большим сроком гарантии. Оборудование не относится к числу продуктов, которые быстро устаревают морально или выходят из моды. Представьте, что вы пришли к потенциальному клиенту, а он отказывается от покупки, мотивируя это тем, что ваше оборудование слишком дорого. Ваши действия. Оцениваются техника продаж, работа с возражениями. В аргументации кандидат обязательно должен использовать данную ему информацию о продукте. Ситуация номер два. Целевой группой нашего продукта являются женщины 25-35 лет с уровнем дохода от 1500 долларов, мобильные, энергичные и при этом тщательно следящие за своей внешностью и имиджем. Ваша задача — подготовить и разместить несколько пиар-статей. Какие идеи вы положите в основу этих статей? Каким образом будете подбирать прессу для размещения? Обоснуйте свой выбор. Оцениваются навыки и знания в сфере маркетинга и пиара. Кандидат обязательно должен использовать максимум предоставленной ему информации. Ситуация номер три. Для нашего бизнеса актуальна тотальная дистрибуция с широким охватом и низкой степенью контроля тактики продвижения товара дистрибьюторами. Какую схему выбора дистрибьюторов, их количество и условия взаимодействия вы предложите, исходя из того, что продукт обладает высокой степенью ликвидности? Оценивается знание основных стратегий дистрибуции, анализ эффективности каналов сбыта. Ситуация номер четыре. Вам необходимо подобрать кандидатов на вакансию менеджера по работе с ключевыми клиентами. Продукция технически достаточно сложная. Продажи бизнес-ту-бизнес, клиенты, принимающие решения, люди высокого статуса, преимущественно мужчины среднего и старшего возраста. Схема принятия решений часто достаточно сложна, и в принятии решения участвуют несколько человек. Продажи крупные. Контракт может достигать нескольких сот тысяч долларов, однако на его подготовку уходит довольно много времени и усилий. Большое значение имеет постоянное ведение клиента и продвижение расходных материалов. Рынок тесный, информация распространяется быстро. Внутри компании приняты демократический стиль менеджмента, взаимопомощь, и от вас ждут высокой результативности. Степень текущего контроля незначительна. В основном оценивается результат. Составьте профиль из 10-15 компетенций для подбора кандидата на данную вакансию. Обоснуйте их. Оцениваются навыки составления профиля с учетом большого количества разнообразных факторов. Умение видеть причинно-следственные связи и аргументированно отстаивать свою точку зрения. Ситуация номер пять. Вы приходите на новое место работы, на должность руководителя отдела. Менеджер по персоналу дает вам характеристики на сотрудников. Исходя из их объективных достижений и результатов оценки их личностных особенностей специалистами консалтинговой компании. Оцените возможности и угрозы, связанные с управлением таким типом сотрудников, и опишите основные направления своих усилий. Например, Сидоров работает в компании 6 лет. Налажены хорошие постоянные отношения с клиентами. Его результативность когда-то была выше, но и сейчас на вполне достойном уровне. Сидоров – поклонник бизнеса отношений. Он отлично знает продукцию, но не всегда заинтересован в новых методах ее продвижения. Отношения в отделе – скорее одиночка. Хорошее знание английского языка. Возраст – 38 лет. Мотивация – доход, хорошие отношения, стабильность. Что вы можете сказать о компании на основании того, какие факторы были выбраны для характеристики сотрудника? Оцениваются практический менеджмент, анализ сильных и слабых сторон сотрудника, наблюдательность и аналитические способности. По аналогичной схеме вы сможете самостоятельно выстроить ситуационные модели с учетом специфики других видов работ, необходимости оценить те или иные характеристики и навыки кандидатов, особенностей вашего бизнеса.